наказывала и заставляла в страхе биться маленькое несчастное сердце. Тигры идут. Над ранами смеется только тот, кто не бывал еще ни разу ранен. Глава первая. Когда я захотел узнать, что обозначает рука и что она намерена взять у меня, я стал испытывать необыкновенный страх. Такой силы страх я раньше не испытывал даже ночью. Теперь он возникал и днем, главным образом на улице, в трамвае, при встрече с людьми. Я понимал, что этот страх возникает от того, что дотрагиваюсь до самых глубоких ран. Тем не менее, этот страх всякий раз потрясал меня. Я стал спасаться от него бегством. Это было нелепо, невероятно, даже комично, но страх исчезал, когда я добирался до своего дома, до своей лестницы. Уже в подъезде он оставлял меня. Я пробовал бороться с ним, хотел подавить его, уничтожить волей, иронией, но он не подчинялся мне. Он возникал еще в большей степени. Тогда я стал избегать улицы, людей, почти перестал выходить из дому. Однако страх вскоре проник в мою комнату. Я стал страшиться ночи, темноты, еды, перестал спать на кровати, спал на полу, на тюфяке. Почти перестал есть. Насильно проглоченный кусок хлеба вызывал тошноту, рвоту. Казалось, все было кончено. Казалось, приближается развязка, бессмысленная, дикая, постыдная. Уже ничего не интересовало меня. Игра, казалось, была проиграна. Борьба кончилась поражением. Я находился в полном подчинении у страха. Уже мрак стал окутывать мою голову. Наступала гибель более страшная, чем я предполагал. Пусть это мое состояние остережет читателя от подобных опытов. Только под наблюдением врача можно производить исследования психики и анализировать сны. Такое самолечение привело меня к тяжелым последствиям, и только лишь профессиональное умение думать и анализировать спасло меня от еще большей беды. Читатель не должен следовать моему примеру. Это более чем опасно. Пришли дни, когда я не мог ни лежать, ни сидеть. Необыкновенно слабый я мотался из угла в угол, задыхаясь от ужасных сердечных припадков и от невыносимых спазм во всем теле. На моем письменном столе лежал листочек. Там были записаны сны, которые тревожили меня. По временам я обращался к этим снам, имея слабую надежду разобраться в них. Но они были непонятны. Я искал руку, ее значение, ее связь с тем, что меня так устрашало. Но сны ничего не говорили о руке. Они говорили о тиграх, которые входят в мою комнату. Я и раньше видел подобные сны. Но теперь они были необыкновенно реальны. В комнату входили тигры и, помахивая хвостами, следили за каждым моим движением. Я чувствовал горячее дыхание этих тигров, видел их сияющие пламенные глаза и страшные багровые пасти. Тигры не всегда входили в комнату, иной раз они оставались за дверью, и тогда раздавался их ужасающий громовой рев. Этот рев сотрясал комнату. Звенела посуда, падала мебель, колыхались занавески и картины на стенах. Нет, эти тигры не терзали меня. Постояв в комнате или за дверью, они уходили, четко постукивая когтями об пол. В один из дней в моем уме мелькнула догадка. «А что, если, — подумал я, — тигр есть символ?» Такой же символ, как образ нищего. Ведь принцип сновидений одинаков. Образное мышление низшего этажа психики и дальнейшее развитие ребенка –